«Вы приводите весьма занятные подробности, Схинки». Чуть удивленно протянул Сантьяго. «Не ожидал». «Они вас возбуждают?» «Мне любопытно, откуда вам известны столь пикантные детали взаимоотношений Грима и Лаи?» Комиссар поправил манжету. «От кого-то из них?» «Разумеется». «Вы расспрашивали их настолько подробно?» «Мой господин предельно внимательно подходит к отбору помощников». «Да, я заметил». Однако выбранный комиссаром тон не понравился собеседнику. «Не думаю, что в данном случае уместна ирония», — насупился Схинки. «Мы в самом начале беседы. Вы еще многого не понимаете, а когда поймете, возможно, пожалеете». «О том, что был ироничен?» «О том, что поняли». Несколько секунд Сантьяго и Схинки смотрели друг другу в глаза. Жестко. Внимательно. Затем комиссар улыбнулся. «В таком случае, прошу, продолжайте». «Поразите меня». «Для этого придется перепрыгнуть через пару эпизодов. И вполне возможно, вы потеряете нить повествования». «Оно становится настолько сумбурным?» «Сложным». «Меня не смущают путанные истории». Сантьяго вновь взялся за коньяк. «Видите ли, далеко не все оказывающиеся в моем кабинете, собеседники, способны сохранять ясное мышление. Я привык восстанавливать истину по обрывистым фразам, перемежаемым всхлипами, стонами, криками боли». «Нет», — покачал головой комиссар, «четко выстроенными предложениями». Глотнул коньяка и скромно уточнил. «Мы ведь в моем кабинете. Здесь я разговариваю». «Но я помню, как вы мне угрожали». «Ни в коем случае, Схинки». «Ни в коем случае». Глаза Нава напомнили его собеседнику черные дыры. Все притягивали, но ничего не отдавали. «Вы судите чересчур примитивно. Оперируете лишь двумя понятиями. Двумя цветами. Черным и белым. А ведь богатство мира прячется в полутонах. В оттенках». «Конечно. Конечно, я всего лишь несчастный, плохо воспитанный Схинки, которому никогда не откроется подлинная красота. Я знаю». «Вы в силах это изменить? Поступите в среднюю школу. Выучитесь на кого-нибудь. Прочтите пару книг, в конце концов». «Возможно, потом». Схинки забросил ноги на подлокотник кресла. «А пока давайте вернемся на базу». «Ты такой холодный». Это шепот. Едва различимый. Прячущийся в губах. Легкий, как дыхание. Но страстный. Обжигающе страстный. Горячий шепот о холоде. «Ты выходил на улицу в одной рубашке?» Поздняя осень в Нью-Йорке — не лучшее время для прогулок без пальто. Даже для очень коротких прогулок. Она беспокоилась о нем. Покупал сигареты. Он брякнул первое, что пришло в голову. Что пару раз слышал от нее. А она забыла, что он не курит. Вылетела из головы, поскольку все мысли велись вокруг желания. «Плевать, что ты там делал». Руки скользят по плечам. Губы целуют холодную щеку, холодную шею. Пальцы зарываются в короткие густые волосы. Его дыхание становится прерывистым, он тоже заводится. К тому же сегодня он впервые дал ей почувствовать истинную температуру своего тела. Потому что сегодня они занимаются любовью в последний раз. И эта мысль возбуждает больше, чем откровенность ее желания. «Я хочу тебя согреть. Я тоже этого хочу». Шепот, полный страсти и предвкушения. Шепот, живущий лишь в сумраке спальни. Шепот. И слова не важны. Они могут быть любыми. Это шепот самой любви. «Ты специально пришел в мою постель таким холодным? Тебя это заводит? Обжигает?» Девушка закрывает глаза. Улыбается, прижимаясь к навалившемуся любовнику. Проводит кончиком языка по пухленьким, нарисованным темно-красной помадой губам. Левой свободной рукой сдавливает свою грудь и вздрагивает. «Ты нравится?» Девушка широко распахивает зеленые глаза. В них боль. Тело не лжет. Тело кричит. Боль. Смерть. Боль. Инстинкты пляшут кадриль, но разум... Разум зачарован жарким холодом объятий. Разум заставляет шептать. «Мне нравится». Разум приказывает глазам закрыться и приказывает рукам обнимать холодное, как ярость викинга, тело любовника. Убийцы. Наслаждение. «Самый лучший. Бруно, ты слышишь? Ты самый лучший. А Боль или удовольствие? Что вызвало стон? «Я не знала, что кто-то умеет так любить». Мужчина не отвечает. Он занят. Он слишком глубоко вошел. Иглы погрузились до самых десен и уверенно тянут ее жизнь в его тело. Ему становится теплее. А она? Она ничего не замечает. Сигналы тела становятся слабее. Тело сдается. Тело понимает, что погруженный в наслаждение разум забыл обо всем на свете. Даже о том, что тело умирает. Тело умирает, а губы шепчут. «Мне хорошо с тобой». Она тихонько и счастливо вздыхает. Он молчит. Он не может ответить. Ее глаза больше не откроются. А ее лицо медленно тает, обращаясь в зыбкую дымку. Облако образов расплывается, открывая вид на дальнюю стену лаборатории. Ярго усмехнулся и повел рукой, окончательно развеивая в ничто, вызванное из глубин памяти младшего Луминора события. Еще один штрих к портрету вампира. «Любишь убивать романтично?» «Не ожидал, Бруно, не ожидал». «Ты казался...» Подыскивая подходящее определение, Ярго перевел взгляд на молодого Луминора. «Ты казался менее извращенным». Обнаженный Бруно был запечатан в пульсирующий розовый куб, который висел в воздухе рядом с Яргой. Тело Масана отчетливо просматривалось через прозрачный материал, а голову окутывало плотное темно-синее облако, из которого призрачной дымкой поднимались заинтересовавшие Нава воспоминания. «Нравится вести себя красиво, но фантазии маловато». «Эту черту характера можно использовать». «Для чего?» «Для дела, разумеется». Схинки вошел в лабораторию без приглашения. Даже не постучался. Своим ключом открыл электронный замок. Спокойно преодолел магическую защиту. Контур кольца Саламандры распознал своего. И уселся на металлический стул, насмешливо разглядывая Масана. «Муха в янтаре!» «Зачем притащился?» Однако подлинного раздражения в голосе Ярги не слышалось. Наоборот. Казалось, что неожиданный визит обрадовал Нава. Пришел друг, настолько близкий, что его появление всегда в радость. «Три Масана и девка», — сообщил Схинки. «Кто-то из них шпион Сантьяги», — ткнул пальцем в Бруно. «Не он». «Среди новичков всегда есть шпионы», — пожал плечами Ярга, медленно и очень тщательно разминая пальцы. «Получается, Тео или Катарина?» «Получается», — подтвердил Нав. Несколько секунд они молча смотрели друг на друга. Ярго едва заметно улыбался. Схинки напряженно всматривался в его лицо, потом сообразил. «Ты не хочешь их оперировать?» «Не хочу», — подтвердил Нав. «Почему?» «Настало время изменить тактику», — объяснил Ярго. «До сих пор мы разоблачали шпионов и убивали их. Теперь же пришла пора для небольшой демонстрации». «Не рановато». «Собрался со мной спорить?» — резко бросил Нав. Однако эта искренняя резкость не произвела на Схинки впечатления. В ответ он лишь удивленно поднял брови. «А для чего ты меня держишь?» Ярго поморщился. Отвернулся к Бруно, но через пару мгновений ответил. «Не рано. В самый раз». «Хорошо. Проваливай, ты мешаешь». Схинки послушно поднялся на ноги и направился к дверям. «К тому же я не могу оперировать всех», — добавил Нав. «Для этого нет ни возможностей, ни желания. Процедура, которой Ярго подвергал некоторых своих помощников, требовала огромного расхода магической энергии и неимоверных усилий. Длилась она недолго, от 40 минут до часа. однако выжимала досуха. На полное восстановление сил Нав тратил до полусуток. Тем не менее, результат того стоил. Ярго посмотрел на Бруно, усмехнулся, на этот раз жестко, после чего аккуратно погрузил руки в куб. Прохождение через розовое потребовало некоторых усилий, а вот темное облако приняло длинные кисти Нава легко. «Посмотрим, посмотрим». Вниз Ярго не смотрел. Наоборот, поднял взгляд вверх, к потолку. Работал с головой Бруно на ощупь. Но, судя по выражению лица Нава, все шло так, как он хотел. «Ага, добрался». Розовое чуть потемнело. Пребывающий без сознания Масан попытался изогнуться, и субстанцией, из которой был сделан куб, пришлось уплотниться. «Спокойно, спокойно», — пробормотал Нав, продолжая ковыряться в облаке. «Тебе ведь пока не больно, просто неприятное. Самое интересное начнется потом». Ярго вытащил руки из головы Бруно. Тяжело вздохнул, отступил от куба, и рядом с ним тут же появился кусок мыла. Затем наклоненный кувшин. Вода потекла в подлетевший тазик. Ярго вымыл руки, вытер их полотенцем и задумчиво подошел к грозди стеклянных шаров, прикрепленных в одном из углов лаборатории. Кажется, была подходящая заготовка. Выбрал один из шаров, внимательно вгляделся в плавающий внутри туман, удовлетворенно кивнул, вернулся к Бруно и осторожно поместил шар в облако. Примерно через минуту темно-синее, а потом розовое, выдавили из себя опустевшую стеклянную оболочку. «Очень хорошо». Оставалось самое главное, самое интересное и самое трудное. Ярго глубоко вздохнул, закрыл глаза, досчитал до пяти и вновь погрузил руки в голову Масана. «Эрик, здесь только что лежал мой бумажник». «Я не брал», — равнодушно ответил дремлющий в кресле Робене. Однако такой ответ Луминора не устроил. И он грубовато продолжил. «Я не шучу!» «Я тоже». «Какого черта?» Щелчок зажигалки заставил Масанов одновременно поднять головы к потолку, а облако дыма, которое выдохнул в их сторону раскуривший сигарету орангутан, поморщится. До курильщика было далеко, футов 25 по прямой. Однако нелюбимый табачный дух преодолел это расстояние шутя. «Кажется, я знаю, где твой бумажник», с прежним безразличием произнес Робене. Ярго простил обезьяну, выпустил из колеса, вернул первоначальный облик. И орангутан продолжил вести себя в привычном ключе. Крал все, что плохо лежит. «Скотина!» — с чувством выругался Тео. И, разглядев за поясом орангутана свое имущество, потребовал. «Отдай!» Однако челообразный лишь скорчил гримасу и выдал очередную порцию дыма. Главная гостиная была обставлена куда уютнее личных комнат и безликих кабинетов базы. Огромная зала, не менее 300 квадратных ярдов, поднималась вверх на 30 футов. По периметру, на высоте примерно 15 футов, она была опоясана металлической галереей, на которую выходили коридоры базы. Бетонный пол покрывали толстые ковры. Кожаные кресла и диваны, журнальные столики, здоровенный плазменный экран, несколько полок с дисками, бар, бильярдный стол, камин. Гостиная была излюбленным местом проведения досуга. Однако сейчас, в разгар дня, в ней болтались только два Масана и обезьяна. «Тварь!» Еще одна гримаса. «Отдай бумажник!» Орангутан, пристроившийся на здоровенной бронзовой люстре, запрокинул голову, по всей видимости, изображая сатанинский хохот. У Луминора от бешенства свело пальцы. «А он хорошо двигается», — заметил Эрик. «Даже мы его не заметили». И невозмутимо стряхнул с плеча сигаретный пепел. Равнодушие Эрика было понятным. Его бумажник покоился в кармане. А вот разъяренному Луминору было не до наблюдений. «Отдай кошелек, сволочь!» Ощерившийся Масан присел и резко выпрыгнул вверх, но не дотянул до люстры футов 5. «Убью!» Робене тонко улыбнулся, но промолчал. Обезьяна же для начала метнула в разъяренного Тео окурок, а затем принялась с деловым видом потрошить бумажник. «Черт, Эрик!» «Что я могу?» «Дай нож!» Рабена никогда не расставался с кривым, как скрюченный радикулитом кинжал керамбитом. Сказывались комплексы, приобретенные во время босяцкого детства в Гонконге. «Ты собираешься его метать?» «Да!» «Глупо. Метнуть керамбит невозможно, разве что запустить им. Однако Луминору было все равно. Дай!» «Это же любимец Ярги!» — проворчал Эрик, не делая ни малейшей попытки потянуться за оружием. «Колесо захотел?» «Проклятье!» На пол посыпались банкноты. «И магией крови не воспользуешься. Ярга категорически запрещал колдовать на территории базы». «Черт!» Тео запустил в обезьяну чашкой, но ловкий зверь без труда увернулся от снаряда. «Я до тебя доберусь!» Следующая гримаса продемонстрировала всю глубину недоверия орангутана к обещанию Масана. «Сволочь!» Зверь вновь изобразил смех. Затем раскачал люстру, перепрыгнул на галерею и смылся в коридор. «Ты посмотри!» Тео с отвращением оглядел обслюнявленный и старательно искусанный бумажник. Швырнул его в угол, сложил собранные с пола банкноты и сунул их в задний карман брюк. «Клянусь кишками спящего! Когда-нибудь я доберусь до скотины!» «Вряд ли успеешь первым». Масанам уже рассказали, что почти все обитатели базы мечтали размозжить рыжий скотине череп. «Постараюсь». Тео плюхнулся в кресло. «На кой черт Ярге нужна эта тварь?» «Он говорит, что после Нави разумные шли по нисходящей. И этот зверек — прототип следующей доминирующей расы». «Сам так сказал?» — недоверчиво прищурился Тео. «Да?» — подтвердил Рабене. «Когда?» «Когда мы разговаривали». «А-а-а». Тео почесал затылки. «Ты, кстати, так и не рассказал, о чем вы трепались?» «О жизни», — ровно ответил Эрик. «О прошлом спрашивал?» «Да». «Понятно». Старший Луминор замолчал. Побоялся, что не сможет спрятать охватившие его сомнения. Точнее, нехорошие предчувствия, что появились вчера, после возвращения Эрика с той беседы. На первый взгляд Рабена не изменился. Вел себя по-прежнему. Однако пару раз умолкал на полуслове, неподвижно уставившись на какой-нибудь предмет. На вопрос «какого черта?» усмехался и коротко отвечал. «Задумался. Бывает». До сих пор не бывало. А сейчас? Тео знал, что выходка обезьяны не оставила бы Рабена равнодушным. Или заржал бы, как сумасшедший, или бросился бы на помощь. Сегодняшний Эрик предпочел остаться в стороне. Ярго обо мне и Бруно спрашивал. «Ерунду всякую. Сказал, что важные подробности сам от вас узнает». «Понятно». «Не слишком ли часто, я повторяю, понятно». Тео бросил быстрый взгляд на приятеля. Однако тот переключил все внимание на вошедшего в гостиную голема. Смотрел на куклу так, словно от ее действий зависело нечто важное. «Да что, черт побери, происходит?» Тео тоже посмотрел на голема. Кукла как кукла. Широкая фигура, невыразительное лицо, на котором навеки застыло выражение тупого послушания. Серая униформа. Уборщик, мать его! Впрочем, у големов-стюардов физиономии не менее дебильные. Все отличие — комбинезоны белые. Уборщик уныло доковылял до разбитой луминером чашки и принялся аккуратно собирать с пола осколки. «Ты слышал, как он вошел?» — спросил Эрик. Тео нахмурился. «Нет». «А еще мы не слышали орангутана. Даже не заметили, как он утащил твой бумажник». «Хочешь сказать, что обезьяна тоже голем?» «Хочу сказать, что слуги Ярги необычайно сильны. Он великий колдун, и служить ему — большая честь». «А-а-а». Больше всего на свете Тео хотелось выругаться. Однако Луминор понимал, что вести себя следует осторожно. Вокруг полно видеокамер, а потому поддержал приятеля. «Когда-то я думал, что лучший в мире босс — Борис. Теперь вижу, что нашему кардиналу далеко до Ярги». Получилось вполне верноподданно. Голем закончил уборку и направился к дверям. Эрик проводил его взглядом. И было в глазах Рабена нечто такое, что роднило его с тупой куклой. Нечто неуловимо общее. Нечто, данное Яргой. И от этого нечто, от тех предчувствий, что оно навеяло, Тео хотелось выть. «Бруно, черт бы тебя побрал! Где же ты?»